Глава 8. «Конечно, я покажу вам портал», — добродушно кивнул профессор. «Я не собираюсь ничего утаивать от вас, Александр Васильевич. Мне и самому интересно, что вы скажете, когда увидите его». В голосе профессора звучала гордость первооткрывателя. Я допил кофе, расплатился и вызвал извозчика. Профессор назвал адрес, и извозчик повез нас на городовой остров. Любой город только кажется огромным, пока не познакомишься с ним получше. Но стоит узнать его улицы и площади, и он становится уютным, словно старый дом. Все кажется рядом, все под рукой. К моему удивлению, извозчик высадил нас на площади чудес, через дорогу от императорского магического лицея, который я имел честь закончить. «Вот этот парк», — сказал профессор, показывая на большой сквер рядом с лицеем. «Здесь я впервые увидел ваш мир». Получается, теневой портал открылся совсем рядом с магическим лицеем. Была в этом какая-то закономерность, но я не смог ее уловить, потому что Сергей Николаевич поторопил меня. «Идемте скорее! Сейчас вы увидите портал!» Сквер выглядел изрядно запущенным. Мокрые желтые листья почти полностью покрывали песчаные дорожки. Здесь и там блестели лужи, в них отражалось серое осеннее небо. Профессор уверенно вел меня в глубину парка. «Вот это дерево!» — сказал он, показывая на черный раздвоенный ствол старой липы. «Я хорошо его запомнил. Портал открывается рядом с ним. Теперь нужно только немножко подождать». «Вы что-нибудь делали, чтобы открыть портал?» — поинтересовался я. «Может быть, применяли какие-то заклинания или специальные знаки?» «Ничего я такого не делал», — рассмеялся Зимин. «Да я и не знаю никаких заклинаний. Просто пришел сюда, и портал почти сразу открылся». «И сколько раз вы это проделывали?» — уточнил я. «Один раз», — спокойно ответил профессор. «Когда я возвращался домой за необходимыми вещами, у меня был соблазн провести еще несколько экспериментов. Но я подумал, что это может быть опасно. Вдруг магическая энергия истощится или что-то в таком роде. Поэтому я решил открыть портал только в том случае, если соберусь уйти отсюда насовсем. А я пока не собираюсь». Пока мы ждали, я прошелся вокруг, внимательно разглядывая мокрую траву и серый песок дорожек. Я пытался найти хоть что-нибудь, что отличало это место от окружения. Например, потерянный кем-нибудь магический накопитель или что-то в таком роде. Ничего необычного я не нашел, но зато ощутил, что магический фон в парке понижен. Я не сразу обратил на это внимание, а потом сообразил, что рядом с императорским лицеем магия всегда чувствовала себя вольготно. Буквально в двух шагах от нас ученики лицея старательно творили заклинания, и это всегда повышало магический фон. Всегда, но не сейчас. «Что-то портал не открывается», — с легким беспокойством сказал профессор. «Подождем еще», — успокоил я его. «А я пока вызову сюда специалистов». Я прикрыл глаза и послал зов Никите Михайловичу Зотову. Он откликнулся сразу же. «У вас что-то случилось, Александр Васильевич?» «На меня никто не напал», — успокоил я его. «Но вы правы, случилось. И это происшествие как раз по вашей части. Слушаю. Кажется, я случайно открыл еще один портал в другой магический мир. Точнее, этот портал открылся сам, в тот момент, когда мы открывали портал в Лачангу. Как вы это узнали? Через этот портал в наш мир проник человек. Сейчас он стоит рядом со мной». «Где вы находитесь?» — быстро спросил Зотов. «Возле ограды императорского магического лицея. Здесь большой сквер, вы должны его знать. Портал открылся прямо в сквере». «Вы говорите, этот человек сейчас с вами? Никуда не отпускайте его до моего приезда». «Само собой», — ответил я. «Но он и не собирается скрываться». «Ждите, я скоро буду. Только отыщу господина Щедрина. Он понадобится, чтобы изучить портал». Профессор Зимин с любопытством смотрел на меня. «Вы с кем-то общались мысленно, да?» — спросил он. «Поразительное умение. Жаль, что я пока ему не обучен. Я пробовал, но у меня ничего не получилось. Может быть, еще научитесь, — подбодрил я его. Не говорит же профессору прямо сейчас, что он полностью лишен магического дара. Зачем расстраивать человека прямо перед разговором с начальником тайной службы? Профессор как будто уловил мои мысли и озабоченно нахмурился. — А портала все еще нет. Странно. — Ничего, специалисты уже выехали, — улыбнулся я. — Они во всем разберутся, поверьте. — Надеюсь, — кивнул Зимин. По счастью, ждать пришлось недолго. Через несколько минут в парке появились Зотов и Леонид Францевич. Зотов стремительно шагал к нам, а эксперт семенил за ним, прижимая к груди саквояж и укоризненно выговаривал. «Нельзя же вот так бесцеремонно хватать человека и тащить через магическое пространство. Я понимаю, что вы спешите, Никита Михайлович, но это не повод оставлять тартары за ленины нетронутым. Можно было спокойно доесть и поехать на мобиле». «Вообще-то вы сейчас на службе, Леонид Францевич», — сквозь зубы ответил Зотов. «А я что-то не припомню, чтобы в ваши служебные обязанности входило поедание тартары из-за ленины». Профессор Зимин с восторгом смотрел на них. Кажется, он решил, что Никита Михайлович и эксперт появились здесь специально для того, чтобы его удивить. «Добрый день, господа». Сухо поздоровался Зотов, подходя к нам. А затем бесцеремонно уставился на профессора. «Я начальник имперской тайной службы, полковник Никита Михайлович Зотов. Это вы прибыли к нам из другого мира?» «Я», — обескураженно кивнул Зимин. «Здравствуйте, Александр Васильевич!» Тяжело дыша, кивнул мне Щедрин. «Очень рад вас видеть, несмотря на то, что нашим встречам частенько сопутствуют печальные обстоятельства. Можете себе представить, я только что отыскал уютный ресторанчик, где подают изумительно приготовленную оленину. И что вы думаете? Тут же появился Никита Михайлович и утащил меня оттуда. Я даже расплатиться не успел». «Ничего, казна возместит вашим кормильцам убытки», — бросил Зотов. «А моя репутация?» — возмутился Щедрин. «Как я в следующий раз покажусь на глаза хозяину ресторана?» «А мы с Сергеем Николаевичем только что обедали в кафе на набережной», — рассмеялся я. «Профессор утверждает, что там отличные пельмени с телятиной». «Где именно на набережной?» — живо заинтересовался Щедрин. «На углу Фонтанки», — объяснил я, — «рядом с Летним дворцом». «Да, пельмени они готовят хорошо», — добродушно подтвердил профессор. «Очень рекомендую». «Если вы уже наговорились на кулинарные темы, может быть, займемся делом?» — прервал нас Зотов. Мы повернулись к нему. Никита Михайлович несколько секунд молча смотрел на профессора, затем коротко сказал. «Александр Васильевич, можно вас на несколько слов?» Мы с ним отошли в сторону. «Вы заметили, что у этого человека совершенно нет магического дара?» — спросил меня Зотов. «Заметил», — кивнул я. — «Честно говоря, это меня изумило. Никогда не встречал людей, у которых дар полностью отсутствует. На мой взгляд, это подтверждает его слова о том, что он явился из другого мира». — «Посмотрим», — нахмурился Никита Михайлович. — «Скажите, а вы сами видели этот портал?» — «Нет, не видел. Мы с профессором приехали сюда 10 минут назад и надеялись, что портал откроется. Но пока ничего не происходит. Кстати, я пока не стал говорить профессору, что у него нет магического дара. Дело в том, что он много лет пытался открыть портал, и теперь уверен, что это его рук дело». «Вот как?» — заинтересовался Зотов. «А какова ваша версия?» «Когда я готовился открывать портал в Лачангу, то перечитал немало магических книг», — объяснил я. «В одной из этих книг говорилось о том, что у каждого портала своя тень. Я спросил об этом у стража магии. Он успокоил меня, объяснив, что тень не несет никакой угрозы. Так вот, я думаю, что портал, который открылся в этом сквере, является тенью портала, ведущего в Лачангу. А профессор просто случайно оказался рядом с порталом». «Вам не кажется, что это слишком невероятная случайность?» — возразил Зотов. «Меня это все изрядно настораживает. Я должен выяснить, откуда взялся портал и был ли он вообще. Видите ли, Александр Васильевич, когда порталы открываете вы, это одно. Я вас очень хорошо знаю и рассчитываю на ваше благоразумие. Но если порталы начнут открывать существа из других миров, это может кончиться плохо. Понимаю, согласился я, но профессор уже четверть часа пытается открыть портал, и у него ничего не выходит, и вряд ли выйдет. Вы же сами видите, что в нем нет ни капли магии. Я поговорю с вашим знакомым, нахмурился Никита Михайлович. А господин эксперт пока осмотрит парк. Погодите-ка. Зотов вскинул голову, как будто напряженно к чему-то прислушивался. «А что с магическим фоном? Почему он такой низкий?» «Думаю, низкий магический фон подтверждает, что портал здесь все-таки был», — сказал я. «Вы же знаете, для открытия любого портала требуется много магии. Вот теневой портал и забрал ее из окружающего пространства. Кстати, Никита Михайлович, кажется, я понимаю, почему портал открылся именно рядом с магическим лицеем». «И почему же?» — с любопытством спросил Зотов. «Вспомните, каждую весну, по традиции, на плацу лицея возникает храм путей. Помимо прочего, это еще и огромный выплеск магии, который не рассеивается бесследно. Магия накапливается вокруг, в здании, в деревне, даже в самом воздухе. Ну, конечно! Видимо, портал мог открыться только в таком месте». «Это мы тоже проверим», — кивнул Зотов. «Но, должен сказать, вы меня успокоили, Александр Васильевич». «Значит, пока магический фон остается низким, портал больше не откроется». «Скорее всего», — кивнул я. «Леонид Францевич, будьте добры, внимательно осмотрите парк», — приказал Зотов Щедрину. «И обязательно измерьте магический фон в разных точках. А вы, господин профессор, готовьтесь подробно рассказывать, как попали к нам». С этими словами Никита Михайлович достал из кармана свой знаменитый блокнот в обложке из черной кожи. В этот блокнот сами собой записывались все сведения, которые начальник тайной службы считал необходимым сохранить. «Приступим», — кивнул Зотов. Профессор рассказал Никите Михайловичу то же самое, что и мне. Зотов долго и подробно расспрашивал его о том, чем мир профессора отличается от нашего, и недоверчиво слушал его ответы. Я краем уха прислушивался к их разговору, а сам наблюдал за тем, как работает Леонид Францевич. Расстегнув саквояж, эксперт достал из него артефакт, похожий на большие старинные часы. С этим артефактом Леонид Францевич бродил по всему парку, изредка останавливаясь и записывая показания. Наконец Никита Михайлович полностью удовлетворил свое любопытство. Захлопнув блокнот, он подозвал меня. — Пока ваша невероятная версия подтверждается, Александр Васильевич, — сказал он. — Профессор открыл мне состав зелья, при помощи которого он пытался обрести магические способности. Знаете, я только поверхностно разбираюсь в алхимии, но даже мне ясно, что ни капли магии в этом зелье не было и быть не могло. «Но я нашел этот рецепт в старинных книгах», — возразил Зимин. «К тому же это книги из моего мира. Откуда вы знаете, как работает магия в нашем мире?» «Возможно, она работает по-другому», — согласился Никита Михайлович. «Эту версию нельзя сбрасывать со счетов. Леонид Францевич, а что у вас?» «Вы были правы», — кивнул эксперт, подходя к нам. «Магический фон понижен вокруг того места, где, по словам подозреваемого, был портал». «Вы меня в чем-то подозреваете?» — изумился Зимин. «Ну и каковы ваши выводы?» — не обращая внимания на профессора, нетерпеливо спросил Зотов эксперта. «Во-первых, портал здесь действительно был. Ну, или какая-нибудь другая магическая аномалия. Во-вторых, этот портал, несомненно, питался магической энергией из нашего мира». Профессор Зимин недоверчиво переводил взгляд с Никиты Михайловича на меня. «Но ведь я открыл портал у себя на кафедре», — напомнил он. «Портал появился сразу после того, как я провел ритуал». «Все говорит о том, что это обычное совпадение», — поморщился Никита Михайлович. Пока мы осматривали парк, начало темнеть. Небо хмурилось, порывы ветра окрепли. Кажется, собирался дождь. За долгий сегодняшний день я порядком проголодался и очень хотел поскорее оказаться дома. — Никита Михайлович, вы не возражаете, если я сам скажу Сергею Николаевичу правду? — тихо спросил я Зотова. Начальник тайной службы пожал плечами. — Почему бы и нет? Похоже, вам он доверяет. — Что вы хотите мне рассказать? — с растерянной улыбкой поинтересовался Зимин. — У вас нет магического дара, — прямо сказал я. — Это я почувствовал сразу, как только мы с вами познакомились. Никита Михайлович подтвердил, ошибки быть не может. — Сергей Николаевич, вы никак не могли открыть портал в другой мир. — Черт! — огорчился профессор. — А я так надеялся, что мне наконец-то повезло. — Вы же сами сказали, что в вашем мире нет магии, — напомнил Зотов. — Так почему вы решили, что магические способности должны появиться у вас? — Я просто надеялся, — обескураженно признался Зимин. — Понимаете, все так удачно сложилось. Зелье и сразу же портал. Но подождите, ведь портал открылся и во второй раз, когда я только пришел в парк. Как это получилось? — Дело в том, что теневой портал, через который пришли вы, каким-то образом связан с порталом, ведущим в Лачангу. Это магический город. — Знаю, — кивнул Зимин. — Я читал о нем в газетах. — Видимо, порталы открываются одновременно, — объяснил я. — Если так, то вам повезло дважды, нет, даже трижды. Вы смогли вернуться в свой мир, а затем снова прийти сюда. — Ну и ладно, — решительно махнул рукой профессор. — Нет у меня магического дара, подумаешь. Зато я все-таки попал в магический мир. Он не терял оптимизма. И мне это нравилось. «Думаю, мы сможем вернуть вас обратно», — вмешался Зотов. «Мы предполагаем, что теневой портал питался от повышенного магического фона в императорском лицее. Сейчас фон понижен, поэтому порталы не открываются. Но это легко исправить. Мы привезем сюда несколько мощных магических накопителей, и портал снова сработает. Не расстраивайтесь, господин Зимин, вы вернетесь домой». — А вот нам с вами, господин тайновидец, предстоит работа. Нужно сделать так, чтобы этот теневой портал закрылся навсегда. Разумеется, после того, как господин Зимин покинет наш мир. Пока теневой портал не перестанет работать, порталом в Лачангу тоже нельзя пользоваться. — Послушайте, а можно мне остаться здесь? — спросил профессор. — Я уже говорил Александру Васильевичу, в вашем мире мне нравится куда больше, чем в моем собственном. «Честно говоря, я всю жизнь мечтал оказаться в каком-нибудь магическом мире». «Почему вы не хотите возвращаться?» — полюбопытствовал я. «Только честно». «Меня там никто не ждет», — развел руками Зимин. «Семьи у меня нет, кроме дальних родственников». «Да и они». Тут он замолчал и с досадой поморщился. «Как вы считаете, Никита Михайлович, может профессор Зимин остаться в империи?» — спросил я начальника тайной службы. — Опять вы за свое, Александр Васильевич, — проворчал Зотов. — Впрочем, почему бы и нет? В этом мире с вашей помощью появилось столько магических существ, что одним больше, одним меньше, разницы никакой. Но для начала вам, господин профессор, придется проехать со мной в управление. Там я вас еще раз допрошу, а затем пройдете проверку у менталиста. — Это что-то вроде гипноза? Загорелся любопытством профессор. «Ментальная магия», — кивнул Зотов. «Предупреждаю, менталист способен прочитать все ваши мысли. От него вы не сможете ничего утаить. Неприятных последствий не будет, можете не волноваться». «Не хочется, чтобы кто-то копался в моей голове», — добродушно улыбнулся Зимин. «Но если это нужно...» «Необходимо», — кивнул Зотов. «А сейчас идемте». Я вызвал сюда мобиль. «Подождите, Никита Михайлович», — вспомнил я. «Профессор отдал мне один любопытный артефакт. Как вы его называете?» «Телефон», — напомнил Зимин. «Да, вот он». Я достал из кармана телефон и протянул его Зотову. «Может быть, ваши специалисты разберутся, как он устроен?» «Позвольте», — заинтересовался Леонид Францевич. Он отобрал телефон у Зотова и быстро спрятал его в саквояж. «Потом посмотрю на досуге». Мы вместе направились к выходу из парка. Леонид Францевич и профессор Зимин шли впереди. Эксперт увлеченно рассказывал профессору о преимуществах жизни в нашем магическом мире. «Вы даже не представляете, насколько разнообразна здесь кухня!» — вещал он. «Возьмите хотя бы долгожданную радость. Этот трактир держит бывший императорский повар, господин Иевлин. И готовит он восхитительно. Кстати, Александр Васильевич хорошо знаком с господином Иевлиным и с радостью покажет вам этот трактир». Мы с Зотовым отстали на несколько шагов. «Что вам сказал император?» — негромко спросил меня Зотов. «Мы решили бороться», — так же тихо ответил я. «У меня появилась сумасшедшая идея, и император ее поддержал». «Что за идея?» — полюбопытствовал Никита Михайлович. «Я хочу, чтобы в Императорской академии преподавали магические существа», — коротко ответил я. «Неожиданно», — оценил Зотов. «Но ничего другого от вас я и не ждал. Надо же, как любопытно получается. Как только вам понадобились новые преподаватели, так тут же у вас появился знакомый профессор из другого мира». «Что-то это не слишком похоже на случайность, Александр Васильевич». «Если вы считаете, что я специально заманил господина Зимина в наш мир, то вы ошибаетесь», — улыбнулся я. «Для меня наша встреча такая же неожиданность, как и для него». — Да нет, вас я ни в чем не подозреваю, — покачал головой Никита Михайлович. — Но тем таинственным магическим силам, которые вам благоволят, я бы задал несколько вопросов. — Вы думаете, эта магия устроила так, что профессор Зимин появился в нашем мире? — удивился я. — Знаете, а может, так оно и есть. — Магия виднее, — задумчиво протянул Зотов. — Так вы любите говорить, Александр Васильевич. — Вот именно, — улыбнулся я. Мобиль тайной службы уже поджидал нас на Площади Чудес. — Прасковья Ивановна сказала вам, где я живу? — спросил я профессора. — Да, она говорила, что у вас особняк на Каменном острове. — Он там один, так что адресом вы не ошибетесь, — улыбнулся я. «Свяжитесь со мной, как только Никита Михайлович вас отпустит». «Подождите, Александр Васильевич!» — остановил меня Зимин. Он скинул с плеч рюкзак, достал из него какие-то бумаги и протянул их мне. «Это мои документы. Посмотрите, когда у вас будет время». «Сначала на них должен взглянуть я», — строго заметил Зотов. Он внимательно прочитал бумаги. Это заняло минут 10, не меньше. Потом отдал их мне. — Любопытно, даже очень. Не забудьте заглянуть в незримую библиотеку, Александр Васильевич.